Если духовный отец, он вкладывает сына, он настолько развивает его, что его жизнь, его знания, его способности продолжают развиваться к его сыне. Он успех сына считает как своим благословением. Но и сын своего отца видит как свое благословение. Саул, когда увидел Давида, и когда ему особенно пели, его главное желание было снять с его голову. И интересно наблюдать картину, как служил настоящий сын, я говорю сын сейчас о духовных вещах, служил отцу-убийце. Некоторые говорят, конечно, если был бы хороший отец, я ему служил бы. А разве можно служить моему там лидеру? Разве можно служить моему отцу? Разве можно ему служить от души, от сердца, моему боссу? Ну разве можно от души служить такому человеку? Но интересно наблюдать, как вот Давид служил Саулу. Саул не раз хотел убить его, и он убегал, и много лет прятался по пещерам. И вот Саул идет с 3000, позорясь, бегает за Давидом и, наконец, догоняет его. И помните, однажды Давид отрезал край полы у Саула. И даже вот этот текст настолько тронул меня. Тот ищет снять с него голову, а тот скорбно стало на сердце Давида, что отрезал кусок царской полы. Лишь для того, чтобы показать, что была возможность его убить. И помните, когда второй раз хотел сильный человек сказать: «Давид, да промолчи, я пригвожу Саула и не повторю удара, и закончатся твои страдания, и ты сядешь на свое законное место, ведь ты помазан быть царем, это ж твое место». Но интересное выражение Давида, оно в моем сердце было много лет: «Да не попустит меня Бог поднять руку на помазанника». Можно было хитро это сделать. Просто бы помолчать и сказать: да будет воля твоя, Господи. Потому что этот человек говорил: ныне предал Бог в руки твои врага твоего. Это Божья воля, твой шанс. Он говорит: нет, пускай лучше пойдет на войну. Пускай лучше умрет своей смертью. Но я никогда не подниму руку на духовного своего отца. И даже Саул признал и назвал Давида сыном. Да, сын мой Давид. Ты выиграешь, ты превозможешь, ты дело сделаешь, ты будешь на царстве. И Иоаннафан это понимал. Пожалей мой только род, когда будешь на царстве. Интересный момент, что Давид вышел на царство с особым благословением сына. Он не тронул помазанника, прошел 1000 воин и ни разу не был ранен. Он пришел на свое царство, свое наследство с благословением. Потом я хочу сказать некоторые законы. Сыновья наследуют, а слуги захватывают. Сыновья думают о чести отца, а наемники думают только о своей славе. Сыновья думают, как приумножить богатство отца. Наемники только думают о заработке. Сыновья говорят «мы», а наемники говорят «они». Посмотрите в свое сердце. Когда вы говорите, например, о ваших лидерах, говорите ли вы слово «мы» или «они», когда происходит какая-то проблема? Это братья там что-то надумали неправильно. Такие-сякие братья, если бы я был бы на их месте. Это говорят члены церкви с сердцем наемника. Но если говорят члены церкви с сердцем сына, они говорят: слава духовных отцов – это наша слава. Их провал – это наша боль. Их проблема – это наша проблема. Они говорят: это мы, это наша церковь, это наша команда, это наша семья. Сколько сыновей, я говорю о физических сыновьях, стыдятся своих отцов, своих родителей, когда они старенькие. Но я хочу сказать, как раз это и есть, что они, будучи юридически, по крови, по рождению, сыновьями и дочерями, в сущности своей являлись просто наемниками. Они служили родителям только из-за страха, и пока это было выгодно. А когда родители состарились, оскудели умом и силой, они их бросили. Они выйдут и станут родителями в свое наследство. Они станут в своем имении с проклятием, судом, который они заслужили, будучи в положении сыновей.